Она его любила беззаветно, еще больше, как больного ребенка, которого выходила. Возможно, есть преувеличение и в том, как описывала дочь Вариного мужа Ирина Леонидовна Карум, мнение своего отца об отношениях Михаила с женой. Он, отец, очень жалел тетю Тасю, к которой М.А. относился высокомерно, с постоянной иронией, и как к обслуживающему персоналу. Учитывая натянутые отношения между Булгаковым и Карумом, следует считать эти слова лишь частично правдивыми, но не обращать на них внимания нельзя. Татьяна Николаевна рассказывала, как в 1919 году Михаил опоздал на Пасху к заутрене, прошатавшись где-то, и сказал матери, жившей отдельно от детей: «Ну, меня за тебя Бог накажет». Он частенько потом это повторял. И чаще всего в адрес Таси. Кстати, Карум в каких-то своих чертах станет прообразом Тальберга в Белой гвардии, как и многие другие люди и родные, окружавшие молодого Булгакова. Казалось, и особенно внешне, что жизнь семьи на Андреевском спуске, чем-то напоминавшем Тасе саратовский спуск к Волге, называемый взводом, но более живописным и благоустроенным, потекла ровно и не без благоденствия. И в это время на семью Таси посыпались несчастья. Отец ее собрался в Саратове выйти на пенсию, но уже отслужил 25 лет он, но руководство не хотело терять опытного, аккуратнейшего работника, и его попросили остаться. Перевели в Москву. Мать Таси с Володей остались в Саратове. И в это время выяснилось, что отношения Евгении Викторовны с Николаем Николаевичем разладились. Оказывается, у него была любимая женщина, и связь с нею зашла так далеко, что он собрался уйти из семьи. Узнав об этом, Евгения Викторовна с Володей поспешили в Москву. Произошел скандал, и сердце отца не выдержало. Тася потом думала, что, возможно, мать сама подтолкнула мужа к измене. Напрасно она запрещала ему участвовать в благотворительных концертах, тем более стать артистом. Человеку нужна в жизни отдушина. Напряженная канцелярская работа и привела Николая Николаевича к разрыву с семьей. Он сделал блестящую карьеру в казенной палате, но был артистичен по натуре. Душа его изнывала от казенщины. Запрет свой Евгения Викторовна обосновывала тем, что в театральных кругах у обаятельного мужа могут появиться поклонницы. И нашлась женщина и вне театра, но, наверное, душой созвучной его артистичной натуре. А говорят, что на похоронах она, стоя возле гроба, буквально заходилась в рыданиях. А Евгения Викторовна, хотя и в траурном одеянии, но осталась дома и молилась за упокой души мужа. Евгения Викторовна после смерти мужа бросила квартиру в Саратове, забрала все вещи и уехала с Володей к дочке Соне в Петроград. Высокая и красивая сестра Таси, Соня, в свое время бежавшая из семьи с неизвестным офицером, бросила своего военного и с помощью другого поклонника выехала в Петроград, где поступила в театральное училище. Познакомилась там с актером Александринского театра Вертышевым и вышла за него замуж. Там, в Петрограде, Володя устроился в военное училище. В одно из воскресений он пошел на базар и не вернулся. Поиски его оказались тщетными. А вскоре от цепного тифа умер Николай, последний брат Таси. Успел проститься с матерью. Евгения Викторовна осталась с Вертышевым и Соней, ездила с ними на гастроли, помогала Вертышеву в гримерской работе. По сути, Тася осталась без родных. Михаил сочувствовал ей, но особой теплоты не проявил. Тася, глотая слезы, как-то у него спросила: «Ты помнишь, как играл с папой в шахматы?»